потом вы всех нас перестреляете из пистолета и скроетесь. Пока у меня в руках пистолет, вы не убежите. Можете разбить ампулу, но я успею застрелить вас раньше, чем сам умру от дьявольского микроба. Только не оружие». Он еще приблизился, широко открыв горящие бешеные глаза, замахиваясь, чтобы бросить ампулу. Кажется, я ошибся, он безумец. «Отдай пистолет!» — завопил он. Я вновь отрицательно помотал головой. Он что-то выкрикнул, махнул левой рукой в мою сторону. Как я и ожидал, тотчас в кабине стало темно. Это он разбил единственную горевшую лампочку. Одновременно темноту прорезали две оранжевые вспышки. Это я нажал на триггер, и снова наступила тишина. В наступившей тишине я услышал вскрикнувший от боли Мэри голос Скарлати. «Мой пистолет у виска вашей жены, Кевилл! Она сейчас умрет!» Оказывается, он не был безумцем. Ловкий прием. Я бросил пистолет на железный пол. Он громко звякнул. «Вы выиграли, Скарлати», — сказал я. «Включите свет в салоне», — приказал он. «Выключатель слева у двери». Я нащупал выключатель, и салон ярко осветился дюжиной ламп. Скарлати поднялся с сиденья рядом с Мэри, куда он прыгнул, разбив лампочку, отвел от нее пистолет и направил на меня. Я приподнял руки и глянул на его левый кулак. Ампула была цела. Он чертовски рисковал, но что ему оставалось? Я заметил, что у него порван левый рукав и довольно близко придвинулся к нему. И это движение тоже могло обернуться смертью для нас всех. Если бы я его ударил, то ампула разбилась бы. Но, подумалось мне, она все равно разобьется. «Назад!» — спокойно произнес Скарлатти. Теперь он владел голосом, словно выиграл премию «Оскара» сегодня вечером и продолжал развивать успех прямо к концу салона. Я отодвинулся, он подошел, поднял мой пистолет, положил ампулу в карман и, направив оба пистолета, приказал в кабину пилота. Я пошел вперед. Когда проходил мимо Мэри, она улыбнулась мне, спутанные волосы упали ей на лицо. В зеленых глазах стояли слезы, я ободряюще улыбнулся ей. Словно актеры на сцене, даже Скарлатти ничему не научил бы нас. Пилот сидел, уткнувшись в контрольную панель лицом. Это объяснило звук, который я услышал сразу после восклицания Мэри. Прежде чем выглянуть из кабины пилота и узнать, в чем дело, Скарлатти оглушил пилота, который мог бы помешать ему. Пилот был здоровым детиной, темноволосый, загорелый, с его затылка стекала тонкая струйка крови. «Садитесь рядом с ним», — приказал Скарлатти. «Приведите его в чувство». «Да как я смогу, черт возьми», — возразил я, усаживаясь рядом с пилотом под наведенными на меня двумя пистолетами. «Пристукнули беднягу». «Не совсем», — сказал он. «Поторопитесь». Я сделал все возможное. У меня выбора не было. Я встряхнул пилота, слегка похлопал его по щекам, но Скарлатти ударил его сильнее, чем рассчитывал. В таких обстоятельствах, невесело подумалось мне, не остается времени для нежности. И Скарлатти был нервным и нетерпеливым, покошачьи оглядываясь на иллюминаторы на двери ангара. Он полагал, что в темноте скрывается полк солдат или полицейских. Откуда ему знать, что я уговорил шефа и Хартенджера разрешить мне идти одному? Эта просьба была продиктована не только единственной возможностью спасти жизнь Мэри, но и опасением, что неразборчивый в средствах Скарлатти, поддавшись панике, выпустит дьявольский микроб. Мне стоило немалых трудов их уговорить. Минут через пять пилот зашевелился и очнулся. Он был сильным парнем, придя в себя, стал вырываться. Я безуспешно пытался его удержать, пока не весьма приятное прикосновение пистолета Скарлатти не привело его в чувство. Я сказал ему несколько слов, и сразу не осталось сомнений, что он родом с другого берега Ирландского моря. То, что он сказал, было любопытно, но, к сожалению, непечатно. Он взорвался, когда Скарлатти сунул ему в лицо пистолет. У Скарлатти была неприятная привычка тыкать в лицо людям пистолетным дулом, но он уже был староват отучиться от дурных привычек. «Поднимите в воздух вертолет», — приказал Скарлатти. «Живо!» «Взлететь?» — запротестовал я. «Да пилот ходить не может, не то что летать. Слышали? Поживее!» Скарлатти вновь ткнул пистолетом. «Не могу!» — яростно и озлобленно сказал пилот. «Машину надо протащить. Здесь у него не заработают моторы. Выхлопные клапаны, регулировка. К черту вашу регулировку!» — вскрикнул Скарлатти. «Он сам может двигаться. Думаешь, я не проверил, болван? Трогай!» Пилоту ничего не оставалось, как запустить моторы. Оглушающий грохот, усиленный эхом, обрушился на нас в замкнутом пространстве ангара. Пилоту это нравилось не больше, чем мне. Но приходилось подчиняться. Опасность для жизни была очевидной. И вот вертолет проехал ворота ангара, а через 30 секунд мы уже поднимались в воздух.